Он ударил по клавише, и принтер выплюнул листок, на котором стояло: «Томас Ахерн и компаньоны, Коуп-стрит, 210, Дублин, Ирландская республика». «Спасибо», — сказал Коваленко. «Теперь разрешите мне бросить взгляд на историю вкладов этого счета, и я с вами распрощаюсь». Уоррен заметно напрягся. «К сожалению, я не могу удовлетворить вашу просьбу», — сказал он. Потом лукаво улыбнулся и добавил: «Впрочем, если у вас есть рогатории, то я буду обязан подчиниться». Коваленко сердито поджал губы. Судебного решения у него, естественно, не было. В чужой стране агент ФБР имеет право на сбор вещественных доказательств только с позволения местных органов. Это означает марафон из 14 инстанций. Коваленко тошнил от одной мысли о подобном бюрократическом приключении. Поэтому он грозно посмотрел банкиру в глаза и отчеканил: «Разве вы не понимаете, что речь идет о расследовании антитеррористической деятельности?» Уоррен, нисколько не впечатленный, вежливо улыбался. «Увы, и рад бы помочь, но порядок есть порядок», — сказал он. Вернувшись в Лондон, Коваленко мог рвануть в Ми-5, добиваться, топать ногами, но дело явно обречено на провал. Выбивать доверительную информацию у подобного рода банкиров — это все равно, что просить у священника нарушить тайну исповеди. «Ваш порядок защищает мошенников и террористов», — в бессильном отчаянии процедил Коваленко. Он чувствовал, как кровь приливает к его лицу. В висках нехорошо застучало, давление явно подскочило. «Если не успокоиться, тогда инфаркта недалеко». Но и в вертолете Коваленко продолжал кипеть праведным гневом. «Эти долбанные офшорные банки, чистой воды криминальные заведения. Будь он начальником планеты, он бы все банки сделал прозрачными. Один шаг, такой элементарно простой, прищемил бы хвост множеству преступников, и террористы не имели бы столь мощной финансовой подпитки. Пресловутая банковская тайна существует только для того, чтобы под ее прикрытием негодяи всех стран имели возможность деньги воровать, прятать и отмывать, а банки на этом жреть. Запретите офшорные фокусы-покусы, и во всем мире поголовье жуликов сократится на добрую половину». Под шум ротора Коваленко пытался расслабиться. Дышал животом, вдыхал протяжно. Чего в сущности беситься? Какой-никакой адресок он все-таки получил. Теперь надо как следует надавить на посредника. Эта контора наверняка получает письма от клиента и пересылает ему отчет о движении денег на его счету, так что ниточка обязательно найдется. К тому же контора находится в Ирландии, а там терроризма хлебнули достаточно и должны с большим пониманием относиться к нынешним проблемам американцев. Глава 21. Дублин, 31 марта. Берг возвращался в Дублин со свадьбой сестры Меган. Торжество проходило в пряничной церковке его родного города Неллиспорт, штат Виргиния. В Штатах он был впервые после смерти Кейт и старался выглядеть бодрым и благополучным. Он заверил родителей, что с ним все в порядке, худшее позади. Но, разумеется, его дело на веселости никто не поверил. Меган и ее жених Нед светились от счастья. Рядом с ними Берг ощущал себя человеком старым, ненужным и конченным. И все-таки жить хотелось, душа требовала перемены. Возможно, наступил час вернуться в Штаты, подальше от воспоминаний. Старик Ахер немного пришел в себя, опять занялся работой. Похоже, он выкарабкался из кризиса. Надо и Берг убраться за ум. В Дублине все напоминало Кейт. По этой улице они ходили. Там сидели в кафе, под тояркой целовались, а тут у нее однажды сломался каблук. Ну и, конечно, квартира, где они жили вместе. Ее одежда по-прежнему висела в шкафах. Ее вещи были везде. Ее книги на полках, да и сами полки ее. Каждая кастрюля и сковородка на кухне скорбно кричали о Кейт. Каждое зеркало тосковало по ее лицу. Ну и, конечно, тесть постоянно говорил об умершей дочери. Это была главная тема их бесед. Томми Ахерн был дорог Берку именно его неувядающей памятью о Кейт. И как раз поэтому Берку следовало побыстрее удрать от Томми Ахерна на другой конец света. По Америке Берк практически не скучал, хотя с недавних пор полусознательно готовился к возвращению. Поездка на свадьбу сестры была отличным поводом проверить себя. Вдруг на родной земле ему удастся воспрянуть духом, не вспоминать ежечасно об утраченном счастье, перевернуть печальную страницу и жить дальше. Однако уже первые часы в Штатах показали ему, что это не то место, где душа обретет покой. Сердце не ёкнуло. Он ощущал себя чужим, в чужой стране, даже в родном на Эллисфорде он был почти равнодушным туристом. На обратном пути Берк задержался в Вашингтоне, хотел повидать друзей и знакомых. Повидал. И опять кровь по жилам не побежала быстрее. Посторонние люди со своими посторонними интересами. Америка не имела к нему никакого отношения. В самолете над Атлантикой Берк не мог не вспомнить, как упал с неба в африканскую жизнь Кейт. Он выжил после катастрофы вертолета. Полковник смерть не пристрелил его, а отвез в госпиталь. Судьба вела его к Кейт. А кто отнял ее у него? Та же судьба, но зачем она отнимает свои подарки? За что такая жестокая игра с его душой? Недавно Томми Ахерн похвастался, что к нему во сне опять приходила Кейт. Просил его не ссориться с Майклом, иначе там у нее на небе разорвется сердце от печали.